Из цикла «Духовные стихи». Хождение Богородицы по мукам. Всходила Пречистая на гору высокую, увидела Чистая Михаила Архангела. Сказала Пречистая Михаилу Архангелу: «Ты светлый пресветлый, Михаил Архангел, сведи меня видеть всю муку людскую, как мучатся грешники, Бога не знавшие, Христа позабывшие, зло творившие». Повел Пречистую Михаил Архангел по всем помукам помученским, в гиенну огненную, в тьму кромешную, в огни неусыпающий, в реку огненную, что на севере муки и на юге, на востоке солнца и на западе. Видела Чистая все муки людские, как мучатся грешники, Бога не знавшие, Христа позабывшие, зло творившие. Князья, попы и мирская чать, что в церковь не хаживали, канунов не читывали, святых книг не слыхивали, за утренне просыпали, вечерне пропивали, с кумами блудили, нищих прогоняли, странных не принимали. Пьяницы, зернщики, скоморохи, попы ленивые, немилостивые, нежалостливые, все лихие скаредные дела сотворившие. Как увидела Чистая все муки людские, восплакала, возрыдала, грешникам говорила: «Вы бедные, бедные грешники, бедные вы несчастные, лучше бы вам не родитеся, ты светлый, пресветлый Михаил Архангел. Вверзи меня в гиенну огненную, хочу я мучиться с грешными чадами Божьими». Сказал Пречистый Михаил Архангел: «Владычица Богородица, госпожа моя пресветлая, твое дело в раю покоиться, а грешникам в аду кипеть. А попроси лучше Сына Своего, Иисуса Христа Единородного, да помилует Он грешников». Не послушал Господь Богородицы, не помиловал Он грешников, и опять взмолилась Пречистая: «Где вы, пророки, апостолы? Где ты, Моисей Боговидец, Даниил с тремя отроки, Иван Богословец, Христов возлюбленник? Где ты, Никола Угодник, Пятница красота христианская? Припадите вы ко Господу, да помилует Он грешников». Не послушал Господь Богородицы, не помиловал Он грешников, и в третье вскричала Пречистая: «Где ты, сила небесная? Ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, где ты, Михаил Архангел, архистратик вой небесных? Припадите вы ко Господу, да помилует Он грешников». И припали все святые ангелы, пророки, апостолы, Иван Богословец, Христов возлюбленник, Пятница красота христианская, и застонала высота поднебесная от их плача рыдания. И услышал их Господь милостивый, и сжалился Он над грешниками, дал им покой и веселье от Великого Четверга до Святые Пятидесятницы.